Глава 13. Русские войска были в Германии, по которой с края в край прошел Бонапарт, император Франции и король Италии. Стоял декабрь месяц. В Москве наступили жестокие холода. В Тургеневском доме с утра до вечера пели двери, поскрипывали заслонки и звенели вьюшки. Топили два раза в день. И два истопника следили за тем, чтобы жар не прогорел и чтобы господа не угорели. Иван Петрович не мог согреться. Он чувствовал себя плохо в такие холода. Сидел полусонный, с поникшей головой, не мог ни читать, ни говорить. Он тосковал и томился. В углу на столике лежали старые рукописи, стихи покойного сына Андрея. Угрюмой осенью мертвящие луга уныние и мрак повсюду развивают. И следующее. На камне гробовом печальный тихий гений сидит в молчании с поникшей головой. Александр Тургенев вернулся поздно из канцелярии Новосильцева. Предстоял переезд в Петербург. Новая служба была незанимательна и не говорила ничего ни уму, ни сердцу. Но было другое обстоятельство, заставившее его пройти мимо столовой к себе наверх и запереться. Он обдумывал, как бы утаить от впечатлительного и тоскующего отца весть, пришедшую из Германии. Русские войска наголову разбиты под Аустерлицем. Вот знакомые санки видны на улице. Бобровый воротник, маленький, красивый, бобровая шапка, щегольская бобровая муфточка на руках. Это приехал брат Николай. Надо поговорить с ним. Через минуту, прихрамывая, Николай вошел к нему сам. — Но вы, вероятно, беспокоитесь о батюшке. Ему же утром все было известно. Пойдемте вниз и посидимте все вместе. Александр развел руками. — Да это какой-то гений проницательности, — подумал он. — Или действительно права геттингенская гадалка Клотильда, утверждая, что мысли передаются на расстоянии? — Что же будет, Николай? Что же будет? — произносил Александр шепотом. — Кажется, будто кончается мир и совершаются какие-то последние сроки истории. Все заколебалось, ни в чем нет уверенности. Ничто не устойчиво. Вечер был прощальный. Московское отделение Новосильцевской канцелярии уезжало в Петербург, и Александру Тургеневу предстояло на другой день покинуть Москву и родительский дом. Делал он это не без радости, хотя эта радость была отравлена сознанием, что нехорошо оставлять старика отца на попечении двух младших братьев. Но уж очень стала тягостна обстановка. Иван Петрович все больше и больше уходил от жизни. Катерина Семеновна, как заноза, шла против своего времени и мстила ему. Каждый новый день нес с собой все большее ей раздражение. Услышав от сына Александра слова, правда, сказанные по-немецки Николаю, о том, что русское самодержавие есть хищение власти у народа, она побагровела от злости и не вышла прощаться с сыном. Александр Иванович из Твери и из Торжка, где перепрягали лошадей встречного курьера, послал ей в Москву нежные письма. Холодным зимним утром появился он на Лиговке. Каждый раз, как приезжал он в Петербург, все одно и то же восхищенное чувство охватывало его. Он с обожанием относился к северной столице. Тщательно переодевшись, слегка позавтракав, поехал он к Виктору Павловичу Кочубею, как уговорено было с Новосильцевым. Важные императорские сановники приняли его лучше, чем то мог ожидать его возраст. Новосильцев и Кочубей говорили с ним как с равным. С табакеркой, осыпанной бриллиантами, в туфлях, белых чулках, со звездою на фраке. Кочубей, черноглазый, чернобровый, с седой головой, смотрел на Тургенева весело, с каким-то беспечным задором, простительным для сановника, которому страшно везет в жизни. Новосильцев пускал клубы дыма из трубки. бриллиантовые перстни сверкали у него на пальцах. Он говорил глухим, почти сиплым басом. Опухшие веки были красны, щеки помяты и в жирных складках. Не стесняясь, продолжали они разговор при Тургеневе. Разговор был отвлеченный по поводу одного провинившегося придворного. Кочубей вспоминал правила нравственного поведения и религии. Новосильцев брал согрешившего под свою защиту. Он говорил с напускным смирением. «Ваше сиятельство отрицает закон божественной благодати. Имейте в виду, что человеческая порядочность есть гордыня, а ничто так не оскорбляет Господа, как гордыня его тварей. Грех делает человека скромным, кающимся. А ведь это только и нужно. Умиленное сердце смягчает гнев Божий, а гордыня леденит. Но ведь вы же говорите шутя, Николай Николаевич?» «Нет, я говорю совершенно серьезно. Вы должны понять этого молодого человека и оправдать его, хотя бы по ходатайству митрополита Платона. Не могу вашему сиятельству не выразить свое удивление. Вы были защитником подстрекателей и стачечников, поднявших революцию на суконной фабрике Осокина в Казани и на суконной фабрике Кривошейной в Воронеже. Там, где действительно нужна суровость, ваше сиятельство взывает к человеческим чувствам и молодому царю внушает несбыточную уверенность в доброте человеческой природы. Я сам уважаю дела комитета. Готовить конституцию, быть может, предотвращать революцию, но нельзя же прощать открытых якобинцев». «Да какие это якобинцы!» — захохотал Кочубей. «Голодные суконщики, неграмотные и глупые, которых фабриканты хотели послать на нефабричную работу. Они даже правы, по-моему». Спор сановников продолжался еще 2 часа. Затем Новосильцев стал прощаться. Выходя вместе с Тургеневым, он говорил: «Ну, покажите вашу немецкую мудрость. Завтра экзамен по политической экономии в педагогическом институте. Потрудитесь экзаменовать, а потом поговорим с вами о занятиях ваших в комиссии по составлению законов». Тургенев сел в экипаж Новосильцева с правой стороны. При выезде за угол раздался крик. Городовой взметнул руку к козырьку. На гнедой лошади в широких санках ехал человек, закутанный в серую шинель. Летняя фуражка с красным околышком была у него на голове. Тургенев успел рассмотреть сизый нос картошкой, оловянные глаза, щеки с прожилками, уродливые губы и оттопыренный подбородок. «Аракчеев», — сказал Новосильцев, — «инспектор артиллерии». В 1807 году братья Тургеневы осиротели. С Иваном Петровичем стало нехорошо. Сначала было дурно голове, и он метался. Потом потерял сознание, затих. Стал дышать спокойно и скорее заснул, чем умер. Катерина Семеновна вдруг сильно переменилась. Она поплакала немного. Потом, взяв себя в руки, решила проявить твердость характера. Казалось, смерть мужа сделала ее более осторожной в отношении к идеям своего времени. Она уже не преследовала детей за вольномыслие и настойчиво и твердо повторяла о том, что раз Александр после германской науки получает хорошее жалование и любим начальством, то и Николаю обязательно необходимо пройти тот же курс. «Особенно учись английскому языку», — говорила она Николаю. Николай, который уже прекрасно говорил по-английски, учился свободно писать и каждый день писал хозяйственные реестры для матушки на английском языке. Воронцовы, Шаховские, Щербатовы и множество других знакомых и друзей Катерины Семеновны были яростными англоманами. Бонапарт скомпрометировал все от французское. Оставалось только одно — идти по пути союза с консервативной Англией, ущемлявшей Бонапарта на море, покупавший льняную парусину и полотно у русских помещиков, соль у Строгановых, кожу у Шаховских. И мало ли еще каких торгов не делала Англия с русскими помещиками. К детям приглашали англичанок. Французская гувернантка выходила из моды. Но было и другое течение. Граф Николай Румянцев был за Бонапарта и за Французский союз. Дворянство волновалось, а молодой царь в заботах о своей популярности не слишком обращал внимание на эти волнения. Аракчеев говорил однажды своему закадычному другу Янгалычеву: «Понимаешь ли, я в канцелярии на Кирочной печать ставлю на казенной бумаге. Но ежели по той же бумаге не поставят печати у масонов в Москве, в Милютинском переулке, то бумага моя без движения валяться будет. Два у нас правительства. Одно явное, но без власти, а другое тайное и могучее». Если бы Аракчеев знал, что Николай Тургенев действительно получил масонскую санкцию своего отъезда в Геттинген вместе с матушкиным благословением и казенной командировкой, то он почувствовал бы себя подлинным прозорливцем. Но он не знал этого. А Николай Тургенев не принадлежал к числу болтливых. Даже старшему брату он говорил не все. Бывая на всех обязательных масонских собраниях, он теперь уже твердо знал, до какой степени зорко следят за всеми масонами глаза руководителей. Он видел, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокая подземная река, течением которой управляют ему неизвестные, но большие, вне России, находящиеся силы. Выезжая в Геттинген через Ригу, Николай Тургенев не чувствовал ни одинокости, ни покинутости. Он уже твердо знал, что в германском городе его ждут не простые случайности путешественника, а совершенно правильный, ритуалом определенный прием. Выезжая из России, он уже чувствовал себя гражданином не национального государства. С гордостью ощущал он прилив в сердце космополитических, а не национальных чувств. По приезде на место русские впечатления совсем оставили Тургенева. И словно чувствуя это, Александр Иванович и Сережа старались вдвойне напомнить ему о забытом. 26 августа 1808 года Александр и Сергей Тургеневы писали письмо Николаю. «Теперь я тебе дам отчет о своем путешествии. Из Москвы, откуда я писал к тебе, второе письмо, в Геттинген первое, я поехал в Тургенево и заехал в Ахматово, где нашел все в изрядном порядке, и с благоговейную грустью вспомнил, что тут отец наш часто проводил дни своего ребячества и своей молодости, что сюда приезжал он с дедом и бабушкой гостить к дяде. Еще многие мужики его помнят и были товарищами его в детских играх. Прежде я не знал об этом и не думал, что Ахматово для нас должно быть так дорого. Оттуда проехал я в Симбирск, где не нашел ни одного дядюшки. В тот же день проехал в Коровино, а оттуда в Тургенево и прожил там, видаясь ежедневно с Петром Петровичем почти 6 дней, в продолжении которых съездил в Семиключевку. Ты себе представить можешь, с какими ощущениями я подъезжал к Тургеневу, входил в старый дом и увидел все прежнее, все, что было свидетелем 5 лет моего детства. Я не мог ни на что смотреть без какой-то тайной грусти, без душевного волнения. Даже старые мебели делали на меня удивительное впечатление. Но всего более возбуждали во мне воспоминания о прошедшей жизни виды из залы, где мы обыкновенно учились, сад, трава и вдали синеющие заволжские горы, все сии предметы своей неизменностью показывают перемену всего остального. Напомнили мне множество случаев, ничего не значащих для других, но важных в истории моей молодости. В которую сторону ни смотрел, всюду находил какой-нибудь предмет, который был для меня почему-либо интересен. Сердце билось во мне особливо тогда, когда я вспоминал то, чего оно лишилось в эту полосу, которая отделяет тургеневское мое житье от теперешнего петербургского. Что со мною было? И что было с другими, которых потеря была для меня невозможную, невообразимую? Сидя в вечеру при солнечном закате в большой зале под окном, что в сад, я читал дядюшке Петру Петровичу стихи, которые Жуковский написал для моего альбома. Почти каждый стих останавливал меня, ибо то, что в нем сказано было, происходило в сии самые минуты на самом деле, или перед глазами моими, или в душе моей. Как часто солнечный закат мы взором в поле провожали, прохладой вечера дышали, смотря на бег шумящих стад. И тихие зари пленялись блистаньем. Придешь ли ты назад, о время прежнее, о время незабвенно? Или, может быть, навек веселье отцвело, и счастье мое с протекшим протекло. Я объезжал все те места, на которых прежде резвился и был счастлив, где с братом и Васей, вы еще были тогда очень малы, мы проводили довольно весело и не без удовольствия скучное деревенское время, и не подозревали, что отец нас жил в ссылке под гневом великой государыни. Следовательно, будучи не по собственному желанию в деревне, не мог наслаждаться приятностями сельской жизни. Но сколько я помню, в свободное от учения время мы, кажется, были очень счастливы, особливо летом в саду. Зимой случались скучные вечера, потому что занятий или забав у нас почти уже никаких не было. И мы часто желали вырваться из деревни, видя к тому же батюшку в грусти и часто нами недовольным, особливо мною. Но что жаловаться на прошедшее? Верно, я уже никогда так счастлив не буду. Какое счастье мне в будущем известно? Грядущее для нас протекшим лишь прелестно. В Германии Наполеон вторично разбил русские войска под Фридландом. Отечество Тургеневых терпело кровное оскорбление от сына корсиканского нотариуса Бонапарта. Наполеон низвергал наследственные монархии. Уже одно это было несовместимо с уверенностью в незыблемости и мировом значении священных традиций. Новосильцев, Кочубей и Строганов в Петербурге, с одной стороны, участвовали в негласном комитете Александра I по подготовке Конституции, а с другой стороны, всячески настраивали Александра I против какого бы то ни было мира с Францией. Дворянам невыгодно было разрывать наладившиеся торговые отношения с англичанами, а Бонапарт, потерпев от англичан на море, решил применить к ним систему континентальной блокады. Торговля с Англией, кого бы то ни было, рассматривала совершенно так же, как вооруженные выступления против французского оружия на поле битвы. Потерпев несколько поражений, примирившись с потерей польских земель, из которых Наполеон создал герцогство Варшавское, Александр I заключил с Бонапартом мир и поехал на свидание с Бонапартом в городе Эрфурте. Германия покрылась сетью тайных обществ. Удар, нанесенный Наполеоном, пробудил какие-то новые, небывалые чувства в сердцах немцев. Некий Штейн явился поборником освобождения крестьян от остатков феодальных повинностей. Медленно, но верно, идя по ступеням чиновной лестницы, Штейн вскоре сделался прусским министром и, пользуясь давлением Франции с одной стороны и пробуждением третьего сословия с другой, он проводил реформу за реформой до тех пор, пока французские и немецкие власти не усмотрели в нем опасности. Французы видели, как Штейн пробуждает национальное сознание немцев, а прусские князья видели в Штейне якобинца, стремящегося ниспровергнуть вековечные дворянские права. Одновременно союзы молодежи под названием «Тугендбундов» как огоньки вспыхивали всюду, и бороться с ними становилось все труднее и труднее. Такова была обстановка в Германии, когда молодой Николай Тургенев начал учиться в Геттингене. Что ни день, то новая перемена. Каждый курьер привозит печальные вести с Европейского театра войны. Каждое письмо — это новая трещина в фундаменте Европы. Что делать? Что принесет завтрашний день? С этими мыслями вставал по утрам Александр Тургенев и в Москве, и в Петербурге. С ними он ложился спать. Сон его был тяжел и беспробуден. Он часто думал о Николае и завидовал его спокойствию. Как рано сумел этот юноша найти самого себя. Небо его мыслей всегда безоблачно. Если для Александра Тургенева русский патриотизм был чем-то обязательным, если для него философские и исторические воззрения современников имели значение чужих, необязательных взглядов, то для Николая вырабатывались под влиянием чужих мыслей и свои, получая значение обязательных и менявших не только его мысли, но и все его поведение. Из мальчика вдумчивого и спокойного он превращался в человека бесповоротных решений. При наружном спокойствии и холодности он мог проявить железную настойчивость и бешеную смелость в действии. Мозг его работал бесшумно, мысли не сопровождались словами. Как большой и могущественный механизм, при внешней неподвижности бесшумно действующих машин, при полной неизменности облика, не ускоряя походки, без единого лишнего слова и жеста, он привык накоплять, пускать в ход и останавливать гигантскую энергию свободолюбивой и самоотверженной мысли. Большинство окружавших в Геттингене этого юношу, не понимали его. Он казался замороженным, педантичным, замкнутым ученым, сухим и нелюбопытным. Однако не было человека во всем студенческом кружке, который бы сумел с такой зоркостью схватить неуловимые черты характера собеседника, заметить все мелочи и понять сущность человеческих побуждений. Все это было проникнуто не сухим и праздным любопытством аналитика, а горячими мыслями о человеческой солидарности, ставшими второй природой молодого масона. Это был редкий представитель человеческой породы, обладавший быстротой перехода от мысли к воле, от представления к действию. Большие и малые дела этого единственного мира в одинаковой степени были ему доступны. Там, где многие страдают от того, что замкнутые личные состояния являются центром тяжести внимания, Тургенев не страдал, так как очень мало занимался собою. Вопросы собственного, ограниченного личного порядка были для него чужими. Он весь представлял собой гармоническую и музыкальную восприимчивость, работу какого-то большого, красиво устроенного инструмента, отзывающегося на впечатления большого и малого внешнего мира. В этом состояла тайна его внутреннего спокойствия. В этом был секрет его прелести. В этом были черты очарования, недоступного обычному взгляду. Но в отличие от брата Александра, он не спешил эту восприимчивость израсходовать тотчас же в лирических строфах или элегических строчках. Характерной его чертой было полное отсутствие поэтического и особенно лирического стремления. Однако временами он мог смеяться. В тот день, о котором мы говорим, Николай Тургенев хохотал, кидаясь на кожаный диван, вскакивал снова, брал книжку, лежавшую на столе, читал дальше и опять смеялся, временами беззвучно, а временами звонким и заливистым хохотом. Автор книжки сидел перед ним. Это был человек немного старше Николая Тургенева. Это был закадычный друг Александра, Андрей Кайсаров. Книжка им написанная прославила автора среди геттингенских студентов. Она-то и была предметом насмешки, добродушной и беспощадной в этом добродушии насмешки молодого Тургенева. Кайсаров писал по латыни солидную и серьезную диссертацию об освобождении крестьян. Николай Тургенев, к этому времени целиком ушедший в изучение политической экономии, в изучении истории феодализма, в изучении истории крепостного права, разбирал абзац за абзацем кайсаровскую статью и бранил автора. Кайсаров сначала был обижен, потом начал спорить, потом почувствовал себя побежденным и, наконец, позабыл даже свою первоначальную фразу. Когда ж этот мальчишка успел это прочесть и передумать? Кайсаров просто, как человек честной и серьезной мысли, слушал молодого Тургенева и учился у него. Тургенев говорил: «Знаете ли, Андрей Сергеевич, ничему не нужно удивляться. История не есть результат произвола, никакой каприз не может ее свернуть с дороги. А ваша латинская диссертация как раз обратное утверждает. Это ошибка. Вы говорите «толчки», вы говорите «катастрофы». Профессор Сарториус прав, когда говорит, что катастроф не бывает необоснованных. Назовите мне, с какой песчинки вы будете называть песок кучей песку. 2000 песчинок уложатся на ладони. 30 000 песчинок. Есть куча песку или нет? Кайсаров говорит: нет. Ну а сколько же? Когда же ваше количество перейдет в качество? Когда капли, падающие в чашу, ее переполнят? Когда польется ручей? Когда силы, накопленные бесконечно малыми энергиями? Помните, что Лейбниц говорил? Приобретут огромное напряжение. Не правда ли количество энергии может перейти в качество действия? Вот вам, дорогой Андрей Сергеевич, история пугачевского бунта. Количество отдельных негодований переходит в социальное качество, именуемое революцией. Я, как дворянин, всей душой желаю отечеству нашему избегнуть этой минуты. Предостережения слишком большие и значительные, чтобы ими можно было бы пренебрегать или отделываться вашей латинской схоластикой. Я боюсь, что будет поздно, когда спохватится. Обратите внимание, римский папа проклял французскую революцию, законное негодование третьего сословия. А 4 года тому назад тот же самый римский папа был принужден короновать революционного генерала Франции в императоры французов. Что вы вчера читали в Монитере? Читали вы о том, что этот самый французский генерал Бонапарт, ставший императором, низвергнул короля Испании и посадил своего брата королем? То же сделано в Италии, то же сделано в Германии, и все это при всеобщем ликовании сословия, ставшего у власти. Еще Александр Иванович, мой старший брат, ехал в ваш Геттинген через Ковну и через Варшаву, а я уже не мог этим маршрутом ехать. В Варшаве сидят французские комиссары. Вы, Андрей Сергеевич, может быть, толчком почитаете и то, что со вчерашнего дня римский папа превратился в простого итальянского папа без всякой светской административной власти. Но разве вы не поняли, что 4 года тому назад для католического мира революционер Бонапарт заставил римского папу в пожарном порядке короновать его императором? А теперь для якобинского мира этот же самый Бонапарт лишил его всякой светской власти. Римский папа в Италии — нуль. Он ничего не может, ничего не смеет, под угрозой вторичного вывоза его бонапартовскими озорниками, 20-летними генералами, Меолиссом и Раде. Тургенев вскочил с дивана. «Припомните, Андрей Сергеевич, как это было? Ведь они же этого римского старика украли, подставили лестницу к Ватиканскому саду, пробрались к нему ночью, спешно заставили его одеться, не подходя к ручке и не прося благословения. Его святейшество в уборную не успело сходить, посадили в карету и увезли, привезли под конвоем якобинских жандармов и заставили короновать императорской короной Франции какого-то сына нотариуса с острова Корсики. По-вашему, Андрей Сергеевич, это тоже толчок?» Кайсаров разводил руками. Он слушал эти остро отточенные фразы, чувствовал, что на него налетел какой-то ураган, и совершенно не понимал, что с ним самим делается. Картина, нарисованная Тургеневым, была совершенно правдива. Но он не знал обстоятельств, сопровождавших коронацию Бонапарта. Он не знал собственных мыслей Тургенева и был немного растерян. Наконец, с чувством томительным и смутным, он произнес: «Вот что, ты, Николай Иванович, несмотря на молодость лет, прочел мне целую лекцию. Ты знаешь, что я тебя старше, однако и мне за тобой трудно было уследить. Если б твой исторический монолог напечатать, то, ей-богу, до конца дочитать невозможно. Ну, шабаш, об этом больше ни слова. Толчки и капиллярное развитие истории — это мудрость свыше моего ума. Через неделю я уезжаю, а на завтра мне студенческая корпорация Ганновера предложила ехать на Гарц. Хочешь ли принять участие?» «Мне тоже предложили, Андрей Сергеевич», — сказал Тургенев. «Я поеду». «Поедем вместе?» — спросил Кайсаров. «Вместе», — ответил Николай Тургенев.